Инако же не оставим его мы всяким способом искать, за то его непокорство наказать, и, буди иного способа не найдем, то и вооруженную рукою цесаря к выдаче его принудим, и чтобы он рассудил, что ему из того потом последовать будет. И ежели он на то все не склонится, то его спрашивать о его намерении, когда он на то ни на что не склоняется, дабы он объявил для донесения нам, и что он объявит, о том писать и ожидать от нас указу. К сыну Петр написал: «Понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему. Но, наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом при прощании со мною, потом, что учинил? Ушел и отдался яко изменник под чужую протекцию, что неслыханно не точую между наших детей, но ниже между нарочитых подданных. Чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил? Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буди же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воле моей послушаешь и возвратишься. Буди же сего не учинишь, то яко отец, данную мне от Бога властью, проклинаю тебя вечно. А яко государь твой, за изменника объявляю, и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине. К тому помяни, что я все не насильством тебе делал, а когда б захотел, то по что на твою волю полагаться? Что б хотел, то б сделал. Толстой и Румянцев приехали в Вену 26 июля и на третий день были у цесаря вместе с Веселовским на приватной аудиенции. Карл VI выразил сожаление, что грамота его показалась царю неясную, и обещал дать ответ, который удовлетворит царскому величеству. В это время в Вене жила герцогиня Вольфенбиттельская, теща императора и царевича. Толстой отправился к ней, был принят ласково и показал ей в немецкой копии письмо государя к сыну. Герцогиня, прочтя письмо, сильно смутилась и обещала по близкому свойству искать всех способов, чтобы сделать славное дело, такого великого монарха примирить с сыном его. Толстой отвечал, что примирения никакого тут быть не может, кроме того, чтоб цесарь отослал царевича с ним, Толстым, к отцу. В таком случае царь его простит, а иначе предаст проклятию. «Избави Боже, чтоб до этого не дошло», — отвечала герцогиня, — «потому что эта клятва падет и на внучат моих». Толстой написал царю, что герцогиня говорит, будто не ведают они, где ныне царевич обретается. «Сие мнится мне, говорят, для того, чтоб, не объявляя о пребывании его в землях цесарских, стараться примирить его с вами». А я по своей рабской должности доношу вашему величеству мое слабое мнение, что цесаря впоследствии такого примирения допускать небезопасно. Понеже Бог ведает, какие он кондиции предлагать будет. К тому же между вашим величеством и сыном вашим какому быть посредству? Сие может называться больше насильством, а не посредством. Император отдал трудное дело на рассмотрение троих министров — графа Цинцендорфа, графа Штаренберга и князя Трауцена. Министры, собравшись в тайной конференции, положили: первое. Объявить Толстому, что царевича приняли, желая оказать услугу царю, чтобы Алексей не попался в неприятельские руки. Обходится с ним не как с арестантом, но как с принцем. Отцовское письмо будет сообщено царевичу, и если он не захочет возвратиться, то позволено будет Толстому ехать в Неаполь для переговоров с ним. В этих пересылках и переписках выиграется время, и смотря по тому, как кончится нынешний поход царя, можно будет говорить с ним смелее или скромнее. Второе. Это происшествие очень важно и опасно, потому что царь, не получив удовлетворительного ответа, может с многочисленными войсками, расположенными в Польше по Силезской границе, вступить в Силезию и там остаться до выдачи ему сына, а по своему характеру может ворваться и в Богемию, где волнующаяся чернь легко к нему пристанет. Третье. Необходимо как можно скорее найти средства к отпору, особенно заключением союза с королем английским. Четвертое. Наконец, не надобно терять ни минуты в бездействии. Император одобрил мнение конференции, и граф Цинцендорф объявил Толстому и Румянцеву, что цесарь отправит к царевичу курьера и будет своим письмом склонять его, чтобы возвратился к отцу, а неволею послать его будет предосудительно для цесарской власти, противно всесветным правам и будет знаком варварства. Толстой испугался мысли, что, как скоро Алексей узнает, что убежище его открыто, то выйдет из цесарских владений, и потому начал настаивать, чтоб курьера не посылали, а отправили его, Толстого, в Неаполь. Герцогиня Вольфенбиттельская советовала Толстому ехать в Неаполь и обещала писать царевичу, уговаривать его возвратиться к отцу. «Я натуру царевича узнаю, — говорила она, — и думаю, что царское величество изволит трудиться напрасно, принуждая его к военным делам, потому что он лучше желает иметь в руках своих четки, чем пистолеты. Только горюю я сильно, чтобы немилость и клятва царского величества на внука моего не упала». Толстому и Румянцеву позволено было отправиться в Неаполь. 24 сентября приехали они в этот город и 26-го виделись с царевичем в доме вице-короля графа Дауна. «Мы нашли его в великом страхе, — доносит Толстой, — о чем, ежели подробно вашему величеству доносить, потребно будет много времени и много бумаги. Но кратко доносим, что был он в том мнении, будто мы присланы его убить».